Что же касается самого царства, то в нем царили тишина и порядок, так поразившие испанцев. «Империя инков, когда умер Гуайна Капак», пишет Сьеса де Леон, «оказалась такой замиренной, что на столь огромной земле не нашлось бы человека, который отважился бы поднять голову, чтобы не подчиниться властям». Между прочим, тот же хронист дает весьма любопытное описание конкретного метода миссионерской политики инков. «И много раз говорил Гуайна Капак, что для того, чтобы крепко держать в покорности людей этих королевств, следовало, когда им нечего было делать и нечему было их обучать, заставлять их перетаскивать гору с одного места на другое. И он даже приказал доставить из Куско камни и плиты для сооружений в Кито, которые сегодня находятся там, куда их уложили». Очевидно, что подобное развлечение возможно лишь при наличии достаточно крупного избыточного продукта сельскохозяйственного производства, то есть тех самых 2/3 урожая, которые сыны солнца, будем называть вещи своими именами, отбирали у многомиллионной армии простых пурыхов. До сих пор мы пытались увидеть действительность Тауантинсую, если не глазами самих инков, то испанцев-хронистов. Теперь настало время взглянуть на созданное инками общество, вооружившись современными знаниями, с позиции общих для человечества законов, которые определяют ход развития мировой истории. Начнем с главного вопроса, ответить на который столь же трудно, сколь необходимо. К какой социально-экономической формации принадлежало инкское общество? Или каков был уровень социально-экономического развития, достигнутый индейцами Кичуа в период господства инков из Куско? Сразу же укажем, что по данному вопросу нет единства мнений ни в мировой науке, ни среди советских ученых. Мы выскажем здесь лишь свою точку зрения и попытаемся ее обосновать, не претендуя, однако, на окончательное решение вопроса. Созданное инками общество было классовым. И не просто классовым, а антагонистическим. Оно четко делилось на две социально и экономически изолированные группы населения, одна из которых эксплуататорская, исходя из специфических условий Тауантинсую, определяется нами как неналогоплательщики, а другая эксплуатируемая как налогоплательщики. Вторая группа населения составляла подавляющую массу подданных инков-правителей. Естественно, что в таком гигантском государстве, как Тауантинсую, разделение на классы не могло носить абсолютно изолированного характера. К тому же само инкское общество находилось в процессе формирования. Это делает картину социального расслоения страны не во всем ясной. Мы знаем, что господствующий класс не был однородным. И хотя в нем четко обозначились две главные прослойки, его структура была сложной и неустойчивой, особенно за счет акльей и бастардов, прорывавшихся в ряды знати. В Тауантинсую была многочисленная группа населения, определявшаяся властями как инки по привилегии. Однако нас не должно вводить в заблуждение ее название. Принадлежность этой группы населения к основной массе эксплуатируемого народа не может вызывать сомнений. За свое право называться инками они расплачивались трудом, обеспечивали рабочей силой не только все службы инкского двора, но и активно участвовали в освоении новых земель в качестве нитимаев, занимались приручением новых вассалов, заполняли вместе с уже цивилизованными индейцами районы страны, жители которых переселялись властями в безопасные провинции Тауантинсую. служили в армии на наиболее ответственных участках, требовавших постоянного присутствия воинов, в главных крепостях и в столичном гарнизоне.